Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Девушка, а можно вас отвлечь на минутку? Доброе утро. Прошу прощения, можно вам задать один вопрос? Ну? Скажите, у вас есть проблемы со здоровьем? И вы еще спрашиваете. Да куча. И болит, и колет. Да только врачи сейчас. Ай. Скажите, а нетрадиционную медицину вы пробовали? Ну, конечно. Я только этим и спасаюсь. Травки, настойки. А иглоукалывание вы пробовали? Я этого боюсь. Да ну что вы, там иголочки, как волосочки. Если хотите, оставьте свой адрес и номер телефона, мы вам обязательно перезвоним и подробнее все расскажем. А да. Кто это? Колет? Да, вот. Смотрите, здесь номер телефона и адрес. Алексей Анатольевич Полий. Зараза ты такая. Да я ж тебя узнала. Это ж надо было так додуматься. Прямо здесь, возле дома Антонины. Шарлатаны! Да что с вами? Успокойтесь! Шалава! Алексей Анатольевич, вон пошла! Да, конечно. Где хочу, там и стою. Тебе не хочу, постою. Ты у меня постоишь. Ты у меня еще бедная будешь. Пошла! Я сказала, пошла! И чтоб я тут тебя больше не видела. Ясно? Фу! Здрасте. Тонь, представляешь, этот Лёшка, зараза, прямо перед твоей дверью свою кобылу поставил. Стоит такая, бумажки раздает, агитирует. Ну, я и устроила небо в алмазах. Тоня. Боже. Милиция! Милиция! Одесса, 1987 год. В своем доме убита Антонина Петровна Корута. Знахарка. А что это вас так веселит? Нет, ну я просто считал, что знахарь-то в основном в деревнях, там, в селах. А тут центр Одессы, на секундочку. Знаете, Артем, еще до перестройки знахари всегда были на хорошем счету. Да, да, да. Джуна у Брежневых, да. Потом Ванга, который сам Чаушеску ездил. Я уже не говорю о болгарских руководителях. Но ведь простые люди, они же опасались вот так в открытую обращаться к знахарям. Да, и сами знахари до конца 80-х боялись как-то себя сами афишировать. Угу. А потом началось. Заработок. Да. Ой. Да, они, честно говоря, и со времен Григория Распутина-то не бедствовали. Ну, вы знаете, парадоксально, но для знахаря массовость важнее, чем благосклонность сильных мира сего. Mm. Хороший чай. Зеленый. Гласность, провозглашенная Михаилом Горбачевым в середине 80-х годов, показала, насколько люди склонны верить в мистику и чудеса. Особую популярность получили врачеватели, экстрасенсы, народные целители и колдуны. На их сеансы собирались стадионы. Они вели популярные программы на телевидении. Миллионы людей заряжали воду, подставляли ноющие суставы к экранам, составляли свои графики здоровья и успеха по советам астрологов. Паломничество к сельским бабкам, яйцом выкатывающим порчу, знахарям и травникам стали массовыми. И от гнести гнетуницы, и от порчи желтыницы, и от черного озева, от худого с глазу слова. Люди хотели чуда. В лексикон вошли слова акупунктура, иглоукалывание, герудотерапия, гомеопатия, уринотерапия, система Порфирия Иванова. Для завоевания авторитета среди пациентов медицинское образование и опыт становились не главными критериями. Популярность целителя подкреплялась газетными статьями о чудесах, рассказами исцеленных, а иногда и массовым психозом людей, готовых отдать все свои сбережения новоиспеченному кумиру. Люди добрые, горе-то какое! Успокойтесь, гражданочка, прошу вас, успокойтесь! Ой, милая! Так, что тут у нас? Да вот, нашла тело. Только она могла меня вылечить, и теперь что будет? Так, гражданка, выходите во двор. А Коля, проведи. Здравствуйте, Роза Ивановна. Здравствуй, Анечка. Убитая что, врачом была? Ну как врачом? Они все сейчас врачами называются. Это так, знахарка, ведунья. А что это на ней? Пиявки. И, судя по цвету, не голодные. Она что, к себе прикладывала? Ну, как прикладывала? Хаотично. Роза Ивановна, а разве пиявки у покойников кровь тянут? У покойников тянут недолго. В нашем случае смерть наступила не мгновенно. И по всем признакам это тромбоэмболия. Закупорка сосудов. Ну вот любят врачи дым пускать. Ее вазой по голове ударили. Да, след от удара по затылку есть. Но я не уверена, что смертельный. Предварительно время смерти. Тело еще теплое. Не более часа-двух назад. Да, кстати, есть очень интересный след от укола. Вот смотри. Видишь? Колол какой-то неумеха. Видишь? Долго целился в вену. Укол вызвал закупорку? Не могу сейчас сказать. Но может быть совсем наоборот. Делали укол для того, чтобы спасти. Иглой не сразу попали. Пиявки разбросаны. А пиявки при закупорке сосудов помогают? В общем-то, да. Но это же профилактическое средство. В народе говорят, сосет плохую кровь. А в научном смысле не все так однозначно. Я думаю, что пиявок в нее выплеснули. Так. А потом сосуд вот здесь разбили. Попробую отпечатки снять с осколков. Но пиявки к ней никак бы не доползли. Уверен? Уверен. Смотри, вот это к ней присосалось, а вот это сытое нет. Так, я вызвала санитаров, сейчас увезу тело в морг, завтра ко мне придешь, Анечка. Роза Ивановна, а группу, если в пиявке есть кровь, можно определить? А давай попробуем. Юра, что еще? Ну, еще отпечаток на туфле убитой. Попробую с ним поработать. Хорошо. Изучай, я пойду. Пообщаюсь со свидетельницей и с соседями. Что ты мелешь? Сколько людей к ней в очередь выстраивались? Да облапошивать хорошо умела. Дура! Сама дура! Женщина, да успокойтесь вы уже, надоели! Прекратить! Сейчас обе за хулиганку на 15 суток. Да я тут за что? Это она все. И не стыдно про покойницу. Че панихиду из заказа? И орден труда дадим. Людей золото несли, а она им полынь, мох, ерунду всякую. Значит, дурила? Фармазонщица. Я сама слышала, как люди на нее ругались и деньги назад требовали. Да ты глупая такая, это Лешка все специально из зависти. А потом он взял ее и убил. Кто такой Лешка? Это муж Антонины. Он у нее на шее сидел, а она все терпела. А он взял ее и убил. А потом прямо перед дверью девку свою поставил, чтобы она нему агитировала. А говорит, я дура. Какой бы дурак, если бы убил, девку бы поставил. А Антонине самой надо было головой думать, прежде чем замуж выходить за мужика на 10 лет себя моложе. Вот он налево и пошел. Я закончила. Тело забираю в морг. Хорошо. Так я пока ничего не понимаю. Да я же вам говорила. Лешка с Антониной жил. Он в больнице санитаром работал. Ни рыба, ни мясо. А она его на курсы устроила иголками людей лечить. А он выучился и девку себе завел. А потом взял и лыжи еще навострил. А вы все так подробно знаете? Ну, так я же все это видела. Была свидетельница, когда они гыркались. Я с Антониной познакомилась, когда она с Одессы ехала. У нее машина поломалась. А я ее предложила подвезти. Ну, мы с ней разговаривали. Я ей про свои болячки. Вот так и познакомились. Сейчас, сейчас. Отварчику дам, и сразу станет легче. Ах ты ж тварь! В мой дом! Шалав тягаешь! А ну руки не распускай! Если надо, разведусь, поняла? Жрал там счет! Ты отдохнул хорошо? Ты это я с тобой развестись могу! Вон отсюда! А ну не ори! Света, собирайся. Просто твою не трожь, воровка! Спалю же после тебя. А ты давай обратно в больницу к своим лежачим утки таскать. Я сам разберусь, поняла? Тоже мне целительница. И как найти этого Лешу? Ну так я бумажку с этим адресом в морду этой девке бросила. Наверное, вон там и лежит. Коля. В собственном доме обнаружена мертвой одесская целительница Антонина Карута. Ей нанесли удар по голове вазой, но смерть наступила от закупорки сосудов. На трупе обнаружены пиявки. Кто-то их специально выбросил на тело Каруты. Выяснилось, что Антонина со скандалом рассталась с Алексеем Полием, последним своим мужем, который существенно моложе ее. Мужчина ушел к другой. Перед тем, как обнаружить тело Каруты, свидетельница видела около дома убитой новую пассию Алексея. Так, теперь вы. Вы говорили, ругались с ней. Кто? Не знаю. Может, я чего лишнего. Так-то люди к ней, конечно, толпами ходили. А тогда пришел иностранец, черный такой, из Африки, и шрам у него на щеке. Наверное, этот студент из развивающихся стран. Вот он сильно ругался. Нехорошо так делать. Вы меня обманывали. Не верьте ей. Обманывали. Ну что? Ну что ты мелешь? Ну лечились неправильно, а теперь начинается. Я ездил во Францию. Показал врачам анализы сына. Они сказали, неправильно вы. Неправильно лечили. Они сказали, к нам надо везти, лечить. А траву пить и пиявки. Неправильно. Что они там в этой Франции понимают? У меня народное средство, народное лечение. Они там такого и не видели вообще. Сказали, неправильно. Сказали, генетика. Причем тут трава. У меня есть и у него есть. Я говорила, кровь у него плохая или не говорила? Говорила. Не кровь, не понимаешь, обманула. Деньги брала, возвращай. Я в милицию. Он меня милицией пугать будет. Я им скажу, что ты тут приехал и свои права качаешь. Давай, иди отсюда к себе и там у себя качай, понятно? Давай, иди. Неправильно, верни. Не вернешь, посмотришь. Иди давай, иди. Описать иностранца сможете? Черный. Они все мне на одно лицо. Только у этого шрам. А вы видели его? Я не видела, я не слышала. А люди ее лечением довольны были. Я видела светлую женщину с черным мальчонкой. Около 5 лет он такой больной, хиленький. Я в очереди их видела. Женщину запомнили? Ну, если бы увидела, я бы узнала. Подождите, а сегодня это не она ли была? Я ее со спины видела. Давайте как-то почетче. Ну, я блондинку видела, невысокую. Она вроде как от Антонина выходила. И любовница эта Лешкина ее пыталась остановить. Ну. Возможно, она и есть мать этого мулата. У нее была сумка, точно, да. Какая? Лада, как машина коричневая, вот такая же точно, как у меня. Пол улицы руками перешарил, нашел. Адрес там. Ну, по сумке мы долго искать будем. Вот если бы иностранца описали. Ну, Сашика спросите, он его тоже видел. Это кто? Сашик — это сын Антонины от первого брака. А отец его, первый Антонинин муж, инженер. А то не видится, не разрешал. Да что ж ты врешь-то опять? Антонина мне сама рассказывала. Он сам не хотел видеться с отцом. Да сама ты врешь. Я их видела прямо вот здесь вот. Тетя Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Давайте поможем. Ой, вот спасибо. А что это я тебя, Сашик, в последнее время совсем не вижу? Так я у отца сейчас живу. Вот заехал кое-чего забрать. А чего так? Мать же не чужая. Вот это правильно, Вера Васильевна. И я Сашке говорю. Мама есть мама. Хочешь у меня жить? Живи. А с мамой помириться надо. У Антонины, конечно, характер еще тот. Но нельзя в злобе. Слышишь? Послушайте, вы ничего не понимаете. Вот она как Лешку этого выгнала, просто озверела. Это взрослые дела. Рано тебе еще. Так, сын у отца живет. Она врет опять. Он с матерью живет. Это когда было? Недели 3 назад. Сейчас он живет с матерью. Послушал сын отца. Так, хватит заводиться по любому поводу. Где сейчас Сашек? Сашек сейчас приедет. Я им позвонила. Он на выходных с отцом. А вы все это время были дома? Как раз нет. К нам в гастроном кофе завезли. Так я с 7 утра очередь заняла. Возвращаюсь, а тут это орет. Когда это было? Ну, 10 часов. А вы что это, меня подозреваете? Господи. Вы у продавщицы спросите. Она меня все время видела. Не надо обижаться. Работа такая. Так, вы сейчас со старшим оперуполномоченным подпишите письменные показания, а вы со мной в дом. Подпишите здесь, пожалуйста. Откатаю, гражданки, пальчики. Присаживайтесь. Странное дело. Ни денег, ни ценностей нет, но шуба норковая и шмотки дорогие. Богатая она была. У них много всего было. Бицы вынесли, а вы мне пальчики мараете. Юрий Васильевич, а журнала приема или записи пациентов нет? Да вроде нет. Наверное, живая очередь. А, вон, кстати, уже. Собираются. Надо их распустить. Нам толпа не нужна. Фамилия? Муравей. Тетя Вера, а где мама? Сашек, понимаешь? Мамы больше нет. Как это произошло? Майор Титова, вы Виталий? Виталий Карута. А это Саша, наш с Антониной сын. Это все Лешка ее. Это Лешка ее убил, тварь! Это Лешка ее убил! Мама! Саша! Скорую, быстро, Юра! О, Господи! Ну и что думаете? У меня пока две версии. Это или бывший муж, или недовольный африканец. Ну, это логично, но ничего не смущает. А вас? А меня смущает. Что? Да очень чтобы на поверхности. Ну, конечно, многие преступления совершаются на эмоциях. Она меня обманула, я хочу отомстить. Но и африканец, и муж Алексей должны были понимать, что об их конфликтах с Антониной все знают, и что следствие будет их проверять. Ну, если бы все действовали по вашей логике, преступлений было бы гораздо меньше. А по какой логике действует убийца, как вы думаете? Я думаю так. Врагов у Антонины много. Люди толпами ходят. Все знают, что деньги у нее водятся. И если действовать аккуратно и не оставлять следов, то ничего не докажут. Ну, враждовал, ну, не любил, и что? Ну, есть какая-то логика в ваших словах. Но в любом преступлении есть какие-то логичные вещи. Согласен. И здесь вот эта банка с пиявками. Да. Она разве случайно разбита? Если так, то тогда бы пиявки валялись среди осколков. Вот зачем было выплескивать содержимое из этой банки на знахарку? Эмоции. Они или помогают распутать дело, или запутывают еще больше. Здравствуйте. Здравствуйте. Как Саша? Кризис уже прошел, но врач сказал, что он на несколько дней еще останется в больнице. Да. Плохо. Вы не изображайте тут сочувствие. Я так понимаю, вам работу надо выполнять. Задавайте свои вопросы, я пойду. Целый день ничего не ел. Хотите чаю? Видите, буковки какие, израильские. Высоцкий. Есть бублики? Не откажусь. Израильский. Раньше подумать нельзя было. Знаете, а я ведь 10 лет сам себе чай наливаю. Готовить некому. Не женились? Почему? Понимаю ваши уловки. Сначала расположите к себе, а потом бац, вопросик. Я их бы вам все равно задала. Скажите, а какие отношения у вас были с бывшей женой? Угощайтесь. Плохие. Антонина не из тех, кто скрывает свою злость. И Саше от нее очень сильно досталось. А вам, как отцу, хотелось его защитить. Прощупываете? Не я ли ее? Правильно. Было время. Хотел убить. Изводила и меня, и ребенка. Но это когда Сашка маленький был. А сейчас... Он научился говорить ей «нет». Говорят, Антонина неплохо зарабатывала. Наверное. Мы не говорили на эту тему. Она была операционной медсестрой. Знаете, это очень тяжелая профессия. Ну, а сейчас новые времена. Стала знахаркой. Где вы были сегодня утром? С 8 до 10? Должен был быть дома. Выходной. Но позвонили с завода, авария. Пришлось выйти на пару часов. Где работаете? На авиационном. Саша позвонил мне на завод и сообщил о смерти Тони. Мы можем взять ваши отпечатки пальцев? Зачем? Хотя, пожалуйста. Привет, Роза Ивановна. Что-то есть? Привет. Ты не поверишь, она умерла от подсолнечного масла. Что? В легочной артерии сгусток растительного масла. Кровь не могла пройти, это и стало причиной смерти. Кто-то вколол его в вену. Смерть наступила через 10-15 минут после укола. А зачем по голове били? Чтобы отключить и вколоть. Привет, Коля. Здравствуйте. Ногтями есть эпидермис. Она то ли дралась с кем-то, то ли сопротивлялась. Юдин передал на анализ. Юдин отчитался по отпечаткам. На осколках банки пальчики неизвестные. Остальные ее, сына. Ну и туча разных. Посетителей, наверное. Анализ пиявок на группу крови я передала, а не у Юдина. Хорошо. Коля, езжай к этому молодому неверному мужу Алексею и привози его домой ко мне. Иголки пусть с собой берет. Пройдете курс иглоукалывания. Я ему такое иглоукалывание устрою. Давай, я к себе поговорю с Юдиным, узнаю, какие свежие мысли у нашего криминалиста. Спасибо, Роза Ивановна. Пожалуйста. Ну, самое интересное, это, конечно, пиявки. Вот те худые и стройные, которые с убитой сняли, в них вторая группа крови, и она полностью совпадает с кровью убитой. Но вот та жирная... А она, походу, кушала в другом месте. В ней третья группа крови и резус отрицательный. Такой себе вещдок. Приложила кому-то. А к кому? Как найти? Ну, вот что написала наша Роза Ивановна. Она считает, что пиявка присосалась к достаточно больному человеку. Гляньте, вон и гемоглобин слишком низкий, и эритроцитов очень маленькое количество. Плохая кровь. Но этого мало. Еще есть частички эпителия под ногтями убитой. Они принадлежат человеку с первой положительной группой крови. Что еще больше все запутывает. У погибшей вторая. В пиявке третья. Под ногтями первая. Куда движемся? Так, что у нас есть? Молодой муж, бывший. Может, это он хотел ее устранить? Ну, деньги ему, конечно, нужны. И квартира обчищена. Есть еще любовница. Теперь африканец. Надо сначала понять, он и эта женщина с ребенком мулатом, они между собой как-то связаны? Ну, тогда вообще все стройно выходит. Мужчина угрожал, говорил о ребенке, ну, женщина тоже где-то там проскакивает. А еще этот африканец про пиявки говорил ей. Ну, мы так вообще до абсурда дойдем. Она же этими пиявками половину своих пациентов лечила. Но кровь на анализ надо брать. Ну, конечно, конечно. Мы так точно наткнемся на одну из трех групп. Вот того-то и назначим подозреваемым, правильно? А вот чтобы этого не было, будешь брать и отпечатки. Ну, а толку? Юра, будет толк. Ты мне эти упаднические настроения брось. Принял, понял. Выполняю. Добрый день, вы к Алексею Анатольевичу? К нему и к вам. А вы записаны? Нет, я из милиции. Значит так. Никакого отношения к Антонине Карутти мы не имеем. Значит, понимаете, по какому я делу. И, судя по всему, знали, что милиция приедет. Мы понимали, что вы могли найти, на кого повесить. Вас, гражданин Полей, я пока ничего не спрашивал. Сядьте. А вас, гражданка Цимбал, видели у ворот ее дома, в то время, когда ее убили. Я не заходила к ней. Как вы вообще это себе представляете? Представляю. Обстановка вам хорошо знакома. Вы там бывали, верно? И рекламки свои могли раздавать где угодно, а стали почему-то перед ее порогом. Мы раздаем там, где ходят больные люди, в больницах, поликлиниках. Антонина обманывала людей, поэтому мы им давали адрес, где действительно могли помочь. То есть с помощью своей любовницы вы решили мстить своей бывшей жене? Красиво сказал. Как докажешь? Отпечатки снимем. Алиби проверим. Если надо, задержим до выяснения. Меня? Меня задержите? Да меня там не было. Леш! Замолчи! Нет, если хотите, можете проверить все, что хотите. Но я здесь ни при чем. Ну ты скотина! Знаете что? Несите протокол. Я не раз слышала, как Алексей Анатольевич говорил, что убил бы свою бывшую жену. Да что ты несешь, дура? Очень хорошо! Пойди. Оба со мной поедете. Собирайтесь. Я поеду только по повестке. Повестка есть? Будет. Но тогда ты поедешь на других условиях. Заодно и проверим. По какому праву ты называешься врачом? Поехали! Итак, группа крови эпидермиса из-под ногтей убитой Карутти совпадает с группой Светланы Цимбал. Вот тебе раз. А я говорил, не спешим с допросом. Проведем анализы. А группа крови из пиявки совпадает с группой Полия. Но у него нет таких показателей по гемоглобину и эритроцитам. Так, ясно. Коля, ты забирай на допрос Цимбал, а я беру на себя Полия. Договорились. В пиявке найдена кровь, которая по группе и резусу соответствует вашей. Покажите. Пожалуйста. Только не надо при мне выделываться. Я прекрасно понимаю, что вы не врач, а просто санитар. Это кровь больного человека. Посмотрите на меня. Я здоров. Может, и диагноз скажете? Диагноз не знаю, но показания эритроцитов и гемоглобина низкие, поэтому это точно кровь больного человека. Послушайте, я правда не имею никакого отношения к этому убийству. Так хотел нервы попортить, поэтому и Светку недалеко поставил. Где вы были вчера? С 8 до 10 утра. Дома, с пациенткой. Иглы, массаж. Она пришла в 7.45 и где-то в 10 утра я закончил. А сожительница где была? Не молчите. Правду. Да я спрашивал у нее. Прибежала ко мне вся расхристанная, сказала, что на нее напали два раза. Вера Петровна, встретимся послезавтра. Спасибо, Алексей. У вас золотые руки. Я не понял. Что это такое? Ты мне сейчас всех пациентов распугаешь. Ты хочешь, чтобы меня убили, да? Ты о чем? Я об этом. Кто это с тобой сделал? Тонечка твоя. Понятно. А ты что? Больше она такого делать не будет. Да вы что, да не убивала я ее. Она накинулась на меня. Ты что творишь, дурела? Еще раз здесь увижу, прирежу. Я сейчас милицию вызову. Вон отсюда. Во сколько это было? В 9 часов. А потом зачем вернулись? Да Леха говорит, иди распространяй эти бумажки. Я подумала, пусть эта целительница народная только попробует меня тронуть. Я привела себя в порядок, умылась, в туалет сходила. Пирожок съела, чай попила в соседней кулинарии. Потом вернулась часов 10 и как раз попала на эту ненормальную. А так как набросилась на меня, больные какие-то, в общем, не день, а катастрофа. Короче, кто-то входил, выходил, может, видели? Да, вы знаете, второй раз я когда пришла, какая-то баба выходила из дома. Честно говоря, я ее не рассмотрела, я помню, только сумка у нее была с надписью «Лада». Я бы на месте Титовой не спешил бы отпускать Светлану и Алексея. Ну а что им предъявишь? Их объяснения звучат логично и убедительно. К тому же совпадение по отпечаткам ни на банке с пиявками, ни на туфли нет. Вы правы. Без этого другие улики не работают. Знахарка могла напасть на любовницу. Это в ее характере. Ну да, отсюда и петели под ногтями. Угу. И кровь в пиявке. Бывший муж здоров. Но тогда остается африканец, только где его искать? Майор Титова решила эту задачку. Сын африканца болен, жена русская. Ну, разумеется. Больница. Я просмотрела список больных. Есть одно совпадение. Темнокожий мальчик. Пьер Ассаре Адо. Его жена Лиза наша, а он Эдмунд, студент из Камеруна. Похож на Эдмунда. А вот и адрес. Коля, поехали. Спасибо. Пожалуйста. Проходите. Петенька, осторожно, не упади, пожалуйста. Чем я вам обязана? Скажите, здесь проживает Ассаре... Ассаре Адо. Да, извините. Мы из милиции. Где ваш муж? Он скоро подойдет. А что-то случилось? Нам надо с ним поговорить. Он же иностранный студент. Он закончил медицинский 1.5 года назад. Сейчас мы собираем документы и через 4 дня уезжаем на родину к мужу. Приметная у вас сумка. А вы тоже заканчивали медицинский? Да, а что? И внутривенные умеете колоть? И ваш муж? А вот и он. К нам тут из милиции. Майор Титова, Анна Андреевна. Скажите, Антонина Карута занималась лечением вашего сына? Это не лечение. Ее убили. Что? Господин Ассаре Адо, мы подозреваем, что это сделали вы. Нет, это не я. Вы были в доме убитой около 10 утра. До вашего прихода ее видели живой. После вашего ухода мертвой. Меня там не было. Это легко можно доказать. Мы возьмем ваши отпечатки пальцев. Знаете, я бывала там часто, и мои отпечатки пальцев... Но... Отпечатки на разбитой банке. В банке были пиявки. Банку разбили тогда же, когда ее и убили. Мы это докажем. Лиза! Я ненавижу ее. Просто ненавижу. Из-за нее мы потеряли время. Она обещала, что вылечит сына. И обнадежила нас. В собственном доме обнаружена мертвой одесская целительница Антонина Карута. Ей нанесли удар по голове вазой, но смерть наступила от закупорки сосудов. Вскрытие показало, что целительнице вкололи масло внутривенно, что и привело к смерти. На мертвой обнаружены пиявки. Кто-то их специально выбросил на тело Каруты. Выяснилось, что незадолго до смерти Антонины к ней приходил со скандалом африканец. Его личность установили. Эдмунд Ассаре Адо. Бывший студент мединститута женился на местной девушке Лизе. У них родился сын, страдающий тяжелой врожденной болезнью. Карута пыталась лечить мальчика, но безрезультатно. Она обещала, что вылечит сына и обнадежила нас. Ничего, не отчаивайтесь, мамочка. Помогу я вашему сыночку. Вот и не понимают, что это. Да врачи такие, лечить не умеют. Кровь у него плохая. Но если пиявки применять, со временем она заменится. И отварчик давать я приготовлю. 3-4 недели и не узнаете вашего Петьку. Правда? Вот спасибо вам. А сколько мы вам должны? Она вытянула с нас все. Деньги, драгоценности, все. А сыну лучше не становилось. Это он поехал во Францию, его там обследовали. Лиза, это эмоции, а факт такой. Пиявка с кровью вашего сына оказалась на теле убитой. Я была у нее, хотела отдать ей пиявки, в глаза ей посмотреть. Но она тогда мертвая уже была, я клянусь! Я зашла в дом, она на полу лежала. Вначале я хотела уйти, а потом обида взыграла. Она ведь чуть моего сына не убила. Признаюсь честно, Лиза идеальная кандидатура. Во-первых, мотив есть. Во-вторых, возможность была. Ну и загадка с кровью в пиявке разгадана. Ну и к тому же Лиза медик. Вот вы, например, знали, что если подсолнечное масло ввести в вену, оно убивает? Ну, даже если бы я это знал, в вену бы я все равно не попал. Ну, вы точно нет. Значит, все сходится, но не клеится. Да это почему же? Ну, если это Лиза, то где деньги и золото, которые пропали из дома Каруты? В квартире Эдмунда и Лизы их не нашли. Но она могла их спрятать и достать их перед самым отъездом. Это не она и не Эдмунд. У него алиби, а Лиза... Вообще-то укол она бы и аккуратнее могла сделать. Ну, хорошо. И что дальше? Дальше Титова решила еще раз опросить свидетелей. И начала с сына. Угу. Добрый день. Входите. Добрый день, Виталий Николаевич. А решили перебраться? Да, временно. Надо порядок навести. Может, квартирантов найдем. А как продвигается расследование? Продвигается потихоньку. Я знаю, Сашу выписали. Мне надо кое-что у него уточнить. Он на кладбище. Послушайте, пожалейте его. Вы же сами видели, какой это для него стресс. Смерть второго близкого человека за год. Второго? Ну, мать, понятно. А первый кто? Валя, девочка. Влюблен в нее был. Умерла полгода назад. От чего? Рак поджелудочный. Антонина ее все пиявками и ядом лечила. Почему вы нам раньше об этом не рассказали? А потому что вы раньше об этом не спрашивали. Валя все жаловалась, что у нее живот болит. А Антонина ей отвары давала. А когда боли непереносимыми стали, отвезли ее в онкоцентр. А там диагноз поставили. Рак 4-й степени. Без шансов. И что Антонина? А что Антонина? Деньги дала, помогала. Но... Адрес родителей девочки знаете? Да какой там адрес? Через два дома синий забор. Отец ее Степан Хомко. А мать девочки умерла 2 месяца назад. Коля, пошли. Чем обязан? Я вроде закона не нарушал. Нам нужно задать вам несколько вопросов о вашей дочери. Какие тут вопросы? Полгода как в земле лежит. Крест 2 недели назад поставил. Скажите, а почему Валентина умерла? Рак. Поздно обнаружили. И вы винили в этом Антонину Короту? Тоню? Да вы что? Рак — такое дело. Кого что тут винить? Она деньгами помогала, переживала. Валечка и Саша любили друг друга. Какие у вас были отношения с Антониной? Хорошие. После смерти Валечки она жену мою жить заставляла. Да без толку. То есть претензии вы к ней не имели? Я нет. Вот Сашка. Сыночек, пойдем домой, а? Пойдем. Пошла вон. Я видеть тебя не могу. Это ты во всем виновата. Это из-за твоих отваров и пиявок Вали больше нет. Саш, ну что ты такое говоришь? Пойдем. Я тебе сказал, пошла вон. Не трогай меня. Не трогай меня. Уйди! Уйди! Саша! Прекрати! Успокойся! Он действительно считал, что мать виновата? Да, это он в сердцах. Потом все наладилось. Жили тихо. Я Тонечку ни в чем не виню. Она женщина хорошая, всем помогала. Да и Саша меня не забывает. Заходит. Сегодня заходил. Говорит, на кладбище съезжу к Валечке. Я ему говорю, холодно уже. Да и убирал я недавно. А он все равно взял и поехал. Вы можете показать нам могилу вашей дочери? Не понимаю. Хотя бы поехали. Привет, Саш. Дядь Степ, говорил, не поедешь. Здравствуй, Саша. Ты нас помнишь? А на могилу матери уже ходил? Я в больнице лежал тогда. Меня не было на похоронах. Пока не знаю, где. И даже не поинтересовался? Нам надо снять твои отпечатки пальцев. Процедура. Проверяем всех родственников. Странно, я тут, когда крест ставил, все утрамбовало. Тут вон такое. Стоять! Не трогайте. Стоять! Запрыгался, щенок. Коля, понятых сюда. И отца его вызывай. Граждане понятые, смотрите внимательно за всем, что сейчас будет происходить. Вам протокол подписывать. Начинай. Это же Тонина. Саша. Сашек, сынок. Что ты натворил? Зачем? Ты что же, Саша, мамку свою? Сына не было в тот день дома у матери. Он у меня дома был. Вы были на работе. Как вы можете знать? Саша, ты ничего не хочешь сказать? Заканчиваем здесь и продолжим в отделении. Надо же, парню 15 лет, а нервы железные. А вы считаете, что сын Каруты планировал это убийство? Со смерти его девушки прошло полгода. Я думаю, времени недостаточно, чтобы перегоревать и простить мать. Подростковый максимализм в этом возрасте. Кажется, что есть вещи, которые простить нельзя. А вот мне кажется, что вы что-то не договариваете. А что уже говорить? Читайте признательные показания сына. Там есть все ответы. Ну что, нет смысла отпираться. Твой отпечаток пальца на обуви матери. Драгоценности и деньги, которые украли из ее дома, ты спрятал. На драгоценностях тоже твои пальчики. Саш, не усугубляй свое положение. Расскажи все как есть. Да я ее ненавидел. Она все мне делала назло. С отцом общаться запрещала. А потом этого ублюдка в дом привела, Лешку этого. Эй, малой, сгоняй еще за пивком. Че? Сам сгоняешь, понял? Я тут не нанимался. Давай-давай, быстрее. Слышишь? Ты щенком у моей матери служишь, а вот я у тебя не собираюсь служить, понял? Слушай сюда! Сначала думай, потом говори. Вот деньги. У тебя 10 минут. Время пошло. Саша, почему ты мне ничего не сказал? Матери! Тебе постеснялся. А матери говорила и не раз. Она же мне не верила. Говорила, наговариваешь. Хочешь, чтобы мы с ним не жили вместе. А знаете, Лешка, когда ушел, я так обрадовался. Я надеялся, что все наладится. Валя появилась. Мам, скорее сюда, мам. Что случилось? У нее живот. Сейчас, сейчас, деточка, сейчас отварочку дам. Саша. Она хоть не беременна часу? Мам, ты чего? У нас ничего не было. Не, ну с тобой не было, ну может. Мам. Ладно, ладно, давай. Но ведь она же хирургическая медсестра. Как она могла этого не понимать? Почему она молчала? Вале становилось только хуже. Наверное, твоя мать понимала, что это вылечить нельзя. Она же деньгами помогала. Помогала. Чтоб на нее не подумали. Вечно в Вале что-то подмешивала. Это из-за нее у Вали рак. Саша, что ты говоришь? Если б ты знал, как она со своими пациентами поступала. Ведьма. Вот шлемазл. Вбил себе черти что в голову. Решил убить? Все получилось спонтанно. Зуб давно точил, а тут такое. Отца вызвали на работу. Он видел, я сплю. Я понял, что на меня никто ничего не подумает. Рванул домой. Знал, что пациентов у нее в этот день нет. Клава, это вы? Рановато как-то. Как ты узнал про масло? В больнице, когда к матери приходил, слышал, санитары разговаривали. Говорили, что убить можно воздухом или маслом. Ну, если в вену. Да ведь мама сама тебя учила в вену уколы делать. Как ты ушел из дома незамеченным? Через забор. И вошел, и вышел. Да если бы не этот отпечаток, вы бы вообще на меня не подумали бы. Зачем же ты мать ограбил? Хотел богато жить. Саша, как ты? Пойду я, иначе своими руками шею тебе сверну. Мать убил, отца довел. Саша, Саша. Коля, уводи. Встал! Александра судили, дали 10 лет. Ну да, уголовная ответственность за убийство наступает с 14. Да, вот так вот себе испортить жизнь. Это он, получается, вышел в конце 90-х, да? Угу. В другой мир. Угу. Но так как он подсудимый несовершеннолетний, то заседание было закрытым. Но мне удалось расспросить кое-кого, кто там был. О чем? Ну, о его поведении. Нет, он говорил на суде, что он осознал, что он раскаялся. Ну, в общем, как его научил адвокат. Но похоже было, что он не раскаялся. Ну, а о дальнейшей судьбе вы что-то знаете? Жив-здоров. Ему сейчас где-то под 50. И мало кто знает о том, что с ним произошло в юности. Угу. Ну, а интернациональная семья? О них что-нибудь известно? Слушайте, Артем, ну вы считаете, что я должна все обо всех знать? Я о них ничего не слышала. Нет... Слышала. До Африки они так и не доехали. Остались жить где-то во Франции. Тоже ничего.